Глава 20. Космос. Ратмир больше не писал и не звонил, хотя в сети появлялся регулярно. Я порывалась написать сама, но каждый раз меня в последний момент что-то останавливало. Придется же сочинять про поездку и города, в которых якобы побывала. Как узнать, что за дела у него возникли в столице, если понадобилось приезжать с родителями? Он же ясно дал понять, что явился не просто погулять на праздники. На гастроли, театральный конкурс или фестиваль? Я прошерстила интернет, но ничего полезного не обнаружила. Ни в каких столичных мероприятиях Калининградский драматический театр участвовать не собирался. Поиск по имени Ратмира тоже не принес новой информации. Жаль, что мы разговаривали, а не переписывались. Теперь не перечитаешь. Но я буквально по фразам восстановила наш диалог, пытаясь найти зацепки. Он сказал: «Космос — место удобное». Что находится в окрестностях знаменитой гостиницы, если им надо было поселиться именно там? Сразу вспомнилось только ВДНХ, но зачем ему на выставку? Или мероприятие проходит в одном из ее павильонов? Понять бы еще какое. Что стоило просто сказать, а не морочить мне голову? В который раз я убеждалась, что Ратмир не может без театральных спецэффектов. Даже если он невероятным образом станет врачом, как это будет выглядеть? Из каждого приема станет устраивать шоу в духе «результата анализов я получил, но вам их не скажу, пока...» Прошел день-другой, а Ратмир не появился. После моего возвращения из Калининграда не было ни одного дня, чтобы он не позвонил или не написал. Кажется, что-то я сделала не так. Однажды смотрела ролик в блоге той самой актрисы. Она рассказывала, главное в их профессии вовсе не знание, а чутье, интуиция. Тонкие настройки, короче, которые не всегда осознаются разумом и идут не от головы. То, что называется «спинным мозгом чувствую». Ратмир, похоже, почувствовал, что я ему вру. Просто не хочу встречаться, вот и придумала на ходу несуществующую поездку. Пусть мы разговаривали без видео, по голосу тоже можно догадаться. Но до этого нормально общались. Не было никаких причин для ссоры. К третьему дню я вся извелась и написала ему сама. Но сообщение осталось непрочитанным. Даже решилась позвонить, но он не ответил. «Да что происходит?» Ничего такого страшно непростительного я не сделала, чтобы игнорить. А может, с ним что-то случилось? Короче, я накрутила себя так, что, наконец, не выдержала и собралась поехать к Ратмиру. Ну да, в этот самый космос. Конечно, я была в курсе, какая это огромная гостиница. Но меня не волновала мысль, где я буду его искать. Если случайно не встречу, подойду на ресепшн. Могут же мне сказать, в каком номере он зарегистрирован. Я ведь не буду спрашивать про личные данные. Можно и номер не называть, просто позвонить и попросить спуститься, записку оставить, в конце концов. В одном фильме видела, герои так делали. В иностранном, правда, но и космос необычная гостиница. Она всю Россию известная. Раньше мне доводилось там бывать. Не в гостинице, конечно, а в концертном зале на первом этаже. Мы туда с мамой на елку ходили, так что заблудиться я не должна. Главное, беспрепятственно уйти из дома. Врач на повторном приеме сказал, что у меня все нормально, заживление идет быстро, организм молодой и хорошо справляется. После его слов мама успокоилась и перестала относиться ко мне как к тяжело больной. «А можно вместо зеленки чем-то еще нос мазать?» Приободрившись, робко спросила я. «Понимаю», — усмехнулся травматолог. Такой красивой девочке с зеленкой на носу ходить нельзя. Выпиши ей другой антисептик, — обратился он к медсестре. Та подала маме листок, мы зашли в аптеку и купили препарат с непроизносимым названием, зато абсолютно бесцветный. От него даже не щипало кожу. Зеленка, конечно, тоже не сдавалась и до конца не стиралась, но стала значительно бледнее. Замажу тональником и дело с концом. Пластырь на подбородке бежевый, приклеен ближе к шее, поэтому не бросается в глаза. Можно шарф повыше натянуть, а забинтованную руку замаскировать длинным рукавом и перчаткой, благо на улице по-прежнему холодно. Оставалось только порадоваться, что настоящая весна никак не хотела наступать. Уйти из дома мне удалось неожиданно легко. Родители собрались в торговый центр, а это у них обычно надолго затягивается. Сначала просто по магазинам, потом в супермаркет, на фудкорт заглядывают, в кино еще могут сходить. А я остаюсь дома, поэтому маме вряд ли придет в голову проверять мое местоположение. Похоже, становлюсь профессиональной обманщицей. Едва за ними закрылась дверь, я бросилась собираться. Результатом своих усилий осталась довольна. Повреждения внешности не сильно бросались в глаза, если внимательно не присматриваться. С одеждой заморачиваться не стала, натянула все самое удобное. Какой смысл наряжаться с такой красотой на лице? Добираться до космоса предстояло часа полтора. Гостиница располагалась на противоположном конце города. Всю дорогу я ни о чем не думала, даже не пыталась представить нашу встречу с Ратмиром, будто сомневалась, что она вообще состоится. Но продолжать сидеть дома и ждать тоже было невыносимо. Недаром папа говорит, что у меня шило в одном месте. Как-то мы с ним смотрели одну из частей мультфильма «Ледниковый период», и там был персонаж. То ли коза, то ли косуля, короче, кто-то рогатый и копытный. Она постоянно прыгала и напевала. «Я на месте не сижу, не сижу!» Папа показал на нее и посмеялся. «Это ты!» Я тогда немного обиделась, а теперь понимала, что он прав. Холл гостиницы «Космос» напоминал аэропорт. По нему хаотично перемещалась масса людей с вещами и без. Все громко разговаривали, а к ресепшену стояла целая очередь. Сначала я растерялась, а потом нашла в этой суматохе свои плюсы. Никто не обращает на меня внимания. Но шансы найти здесь Ратмира казались все более призрачными. Выбрав момент, когда девушка на ресепшене освободилась, я подошла и спросила. «Здравствуйте. Не подскажете, в каком номере остановился Ратмир Добровольцев?» «Мы не предоставляем информацию о гостях. Но мы с ним договорились о встрече, я его жду». Мое вранье становилось все более виртуозным. «Позвоните ему». «Не отвечает. А вы можете в номер позвонить?» «Мы не беспокоим гостей без веского повода. Подождите в лобби». Я отошла от стойки и остановилась в раздумьях. «Облом. Можно ехать домой. На что я рассчитывала?» «Ты кого ждешь?» — вдруг услышала я за спиной. «Если Смирнова, то он уже ушел». Я на мгновение застыла, а потом медленно обернулась. «Вообще-то тебя». «Ну, вот он я». Я растерянно поморгала. «Кажется, у меня дежавю. Все это уже было, но будто не со мной». «Ты что тут делаешь? Не ты один умеешь делать сюрпризы. Разве ты не уехала? Как видишь, что у тебя с лицом?» Я вздрогнула и отвернулась. Совсем забыла, как сейчас выгляжу. «Что-то случилось во время поездки?» — забеспокоился он. «Вы попали в аварию?» Я с трудом подняла глаза. «Нет, я с самоката упала». Ратмир удивленно уставился на меня. «С самоката?» «Ну да. Знаешь, такая электрическая фигня на колесиках». «Я знаю, что такое электросамокат». «У вас их нет?» «Есть. Просто я не люблю, да и родители против». «Почему?» «По этой самой причине. Упадешь, лицо разобьешь. Как потом на сцену выходить?» «Бедный. Никаких радостей в жизни». «Зато у тебя их много». Мы замолчали. Стояли посреди шумного холла, но были словно отгорожены от всех невидимым коконом. «Извини, я тороплюсь», — наконец сказал он. «Ты чего хотела-то?» «Тебя увидеть». «Ты не отвечал, я подумала, что-то случилось». Пролепетала я. Ратмир пожал плечами. «Ничего не случилось, просто времени нет». «Чем же ты так занят?» спросила я, стараясь не показывать, как уязвлена. «А тебе зачем?» «Как зачем? Ты мне раньше все рассказывал». «А ты мне ничего. Если намекаешь на поездку, то это случайно получилось». «Ты случайно придумала поездку, потому что не хотела со мной встречаться». «Да нет же!» Потеряв терпение, воскликнула я. «Все не так было!» «А как?» Я оглянулась. «Слушай, может, не здесь? Давай куда-нибудь отойдем!» Ратмир пожал плечами. «Можем на улицу выйти». Мы переместились на крыльцо гостиницы, но ничего не изменилось. Только вроде бы слегка потеплело, но это не относилось к нашим отношениям. От Ратмира буквально веяло холодом. «Зря я предложила куда-нибудь отойти!» На улице было не менее многолюдно, к тому же добавился шум от проспекта Мира, даже в выходной день переполненного транспортом. «Ты, Кая, никогда не играл?» «Кого?» «Мальчика с осколком льда в сердце, из Снежной королевы». «Ну, было дело, давно, в детстве». «А кажется, что и до сих пор». «Говоришь загадками. Можно попроще?» «Сам будь попроще. Что происходит вообще?» Ратмир отвернулся и сказал, будто бы в сторону, с преувеличенным вниманием разглядывая возвышающийся через дорогу памятник рабочей и колхозница. «Ничего не происходит, кроме того, что ты не хочешь меня видеть». «Ну да, настолько не хочу, что приехала на другой конец Москвы искать тебя, будто это самое, как ее...» «Герда». «Ага». Он снова перевел взгляд на меня. «А зачем ты мне про поездку соврала?» «Неужели ты не понимаешь?» — с досадой проговорила я. «Не могла я с тобой встретиться в таком виде!» «В каком таком?» «А ты не видишь?» Ратмир присмотрелся ко мне и нахмурился. «Ну, так и есть, я была права. Не стоило показываться ему на глаза. Больно». «А ты как думаешь?» В его лице что-то дрогнуло, взгляд неуловимо изменился. Ратмир взял меня за плечи и осторожно приблизил к себе, глядя прямо в глаза. «Жень, ты правда считаешь, что для меня это имеет значение?» Я совсем растерялась и испуганно залепетала. «Не знаю, но ты привык красивых актрис рядом с собой видеть, а не...» «Я хочу видеть рядом с собой тебя», — серьезно и строго проговорил он. «Мир, прости, пожалуйста, я не думала». «В следующий раз думай. Говорят, иногда полезно». «А вам, наоборот, вредно», — не удержалась я. «Кому это вам?» Я слегка смутилась. «Ну, актерам. Помнишь, я говорила, что на одного блогера подписана, актрису? Она рассказывала, что актерам думать вредно. Они должны просто выполнять указания режиссера». «Кто ей это сказал?» «Не знаю, может, тот самый режиссер?» Слегка смутилась я. «А ты не согласен?» «Предлагаешь сейчас обсудить основы актерского мастерства?» «А ты что предлагаешь?» «Пойдем погуляем». «Ты сказал, что торопишься», — припомнила я. «Немного времени могу тебе уделить». Я хотела в очередной раз съязвить, но вместо этого спросила. «А куда пойдем?» Он кивнул на видневшийся через дорогу шпиль. «На ВДНХ».